Глава третья. Восемь часов. Я стучу в дверь управдома. Открывает старик, тонкий как тростинка и прямой как шомпол. Вместо приветствия протягивает заляпанную ксерокопированную бумажку. На ней написано. Я читаю по губам. Пожалуйста, говорите отчетливо. Не отворачивайтесь и не прикрывайте рот. Говорить громко или медленно не нужно. Если у вас иностранный акцент, укажите его в поле внизу, поскольку акцент влияет на движение губ, когда вы произносите некоторые слова. Я хорошо понимаю испанские акценты, только кубинский и мексиканский, мандаринский, еврейский, французский, вьетнамский и голландский. Изо всех прочих акцентов чтение по губам почти невозможно, и тогда потребуется бумага и карандаш, которые я с радостью предоставлю за небольшую плату. Я пишу, что у меня американский акцент, и возвращаю листок. Он как-то до странного долго его разглядывает, так долго, что я в уме успеваю досчитать до 30, вставляя между цифрами слово «Миссисипи». В детских играх такой способ вести счет мешает жульничать и считать слишком быстро. Примечание редакции. Он поднимает взгляд, кивает. Я говорю, что я Б, и я забронировал квартиру. Он кивает. И тут мне в голову приходит идея провести эксперимент. Сам точно не знаю зачем. Возможно, всему виной остатки враждебности после телефонного разговора. Но я хочу посмотреть, что будет, если беззвучно произносить слова одними губами. Я шевелю губами. Квартира готова? Он кивает, уходит, возвращается с ключом и показывает на лестницу. Сработало. Я шевелю губами. Спасибо. Он кивает, улыбается, затем пишет на бумаге. Почему вы произносите слова одними губами? Застигнутый врасплох я теряюсь, затем произношу одними губами. Это эксперимент. Как вы узнали? Вы не дышите, когда говорите. Интересно. Я улыбаюсь. Действительно интересно. Я уже так много узнал об обществе глухих. Позже попрактикуюсь, чтобы не забывать дышать, пока беззвучно говорю. Это потребует времени, но, думаю, у меня получится. Повторение — мать учения. Квартира именно такая, как можно было ожидать. Ни то, ни сё. Постельное белье и шторы бледно-желтого цвета. Выглядят чистыми. Запах — лизола. В холодильнике одно коричневое яйцо. Я раздвигаю шторы. Солнечный свет наполняет комнату золотом. Левый большой и мизинец. В ванной чисто. Я извлекаю из упаковки брусок отельного мыла «Айвори». Мою руки. Облегчение. Найти приличный туалет в дороге — та еще мука. Лежа на спине на неразобранной кровати, я смотрю в потолок и тренируюсь беззвучно произносить слова и одновременно дышать. Обнаруживаю, что если дышать через рот и в то же время шевелить губами, то все равно получается звук, похожий на шепот. Шепот глухого человека. Пытаюсь дышать через нос и беззвучно произносить слова. Теперь никаких звуков. Нужно попрактиковаться. Чувствую себя как в детстве, когда пытался одновременно гладить живот и хлопать себя по голове. Я этим чертовски гордился. Мне кажется, я был идиотом. Как и прочие дети-идиоты. Не исключение. Хороший ученик, но никогда не лучший. Второй номер. Третий номер. Неодаренный шахматист. К моей маме в супермаркете никогда не подходил агент по кастингу и не говорил, что я должен сниматься в кино. Ни один взрослый не пытался меня растлить. Лишь одна девочка однажды прислала мне любовную записку, и это тоже была девочка из вторых рядов. Не самая красивая, не самая умная, даже не эксцентричная, артистичная, задумчивая. Мелифлуа в Нестроске. Нет. Влюбленная в меня девочка была не то ни сё. Явно не целованная. Выглядела неуверенной в себе. Без ярко выраженной индивидуальности. Коричневые волосы, карие глаза, белая кожа. Нос не выглядел милым. Так я вспоминаю, что надо продолжать тренировку по дыханию носом и беззвучному произнесению слов. В этот раз на выдохе я замечаю, что из ноздрей у меня идет дым. Странно. Смотрю на правую руку и вижу сигарету. Странно. Я не закуривал. У меня не было сигареты. Я бросил курить 5 месяцев назад. Странно. Как она оказалась у меня в руке? Должен признать, вкус отличный. Но бросить было так сложно, что я, должно быть, как-то подсознательно снова начал курить. Не помню, чтобы покупал сигареты, закуривал и вдыхал дым. Зависимость — сильная штука. Я сломаю все сигареты и выброшу, как только докурю эту. Ночь выдалась тяжелая, и мне нужно расслабиться. Теперь, полностью осознавая, что держу в руке белого бумажного цилиндрического друга, затягиваю дым в легкие, выдыхаю, смотрю, как он кружевами поднимается к потолку. Сознательно последнюю сигарету я выкурил 9 августа 1995 года, в день, когда умер Джерри Гарсия, курильщик, инфаркт. Другая последняя сигарета в Рождество 1995 года, декабрь. Смерть Дина Мартина, рак легких. Дин Мартин, чье невероятное, разрывающее шаблоны перевоплощение в шедевре Билли Уайлдера «Поцелуй меня, глупенький», всего на каких-то 30 лет предвосхитило новаторскую идею Чарли Кауфмана попросить актера пародировать себя. Чувствую, как задремываю под нейронные аккорды песни «That's Amore». Это любовь. Песня Дина Мартина. Я в своей квартире, но это больница. Но я здесь живу. Но здесь все завалено одеждой. Темно. Я что-то пишу. Книгу? Я пишу в предложении слово «беспревратностно». Смотрю на него. Не помню, что оно значит. Пытаюсь разбить на компоненты, чтобы разобраться. Бесп, реврат, ност, но. Это не слова. Ну, но это слово. Однако остальные слова не слова. Я почти уверен. Входит врач с фотографиями, пришпиленными к пенокартонной доске. На фото я в профиль с разными носами. «Вот ваши варианты», — говорит он. Я изучаю подписанные фото. Курносый, пуговкой, римский, греческий, афроамериканский, японский. «Не знаю», — говорю я. «Мне разве нужен новый нос? Разве афроамериканский нос чем-то отличается от афроафриканского?» Внезапно осознаю во сне, что называл актеров из фильма, где снимается моя девушка, афроамериканцами, хотя они все из других стран. Стыд и позор. Она слышала, как я это говорю? Я ужасный расист. «Зачем мне новый нос?» — говорю я. «Разве тогда я не стану фальшивкой?» «Операция уже назначена», — объясняет он. «Если откажетесь, то многих затрудните. Сотрудники уже запланировали время, носы заказаны. Хоть раз подумайте о других». Он прав. Нужно подумать о других хоть раз. «А вам самому какой больше нравится?» — спрашиваю я. «Для вас? Фабрей». Он перебирает фотографии и достает фото меня с носом на нет Фабрей. «Мне нравится, маленький, милый. Хотя не думаю, что подходит моему лицу». Врач говорит, что эта процедура может стать первой из множества, и со временем все будет смотреться хорошо, когда я весь преображусь. «Ваше лицо — это лицо, которое вы показываете миру», — говорит он. «Убедитесь, что это правильное лицо». Я киваю, хотя и не уверен. Он отмечает фотографию с носом Фабрей и отдает ее мужчине в хирургическом костюме и маске. «Я гуляю в лесу. Мое лицо замотано бинтами. Полностью. Есть только прорези для глаз. Я размышляю, как теперь буду есть? Или дышать?» Поигрываю ключами в кармане, осознаю, что брелок для ключей — это мой старый нос. Узнаю его на ощупь. Это маленькая родинка возле ноздри. Думаю, что это очень мило с их стороны оставить мне сувенир. По тропе мне навстречу бежит собака. Я паникую и напрягаюсь. Это немецкая овчарка. За ней следует женщина на пробежке. Она видит мою панику, но ничего не говорит. Даже не улыбается виновато. Даже не замечает меня. На самом деле она выглядит взбешенной. «Б», — говорит она, — «ко мне». Собаку зовут так же, как и меня. У нас с ней очень редкое имя. Женщина пробегает мимо так, словно меня нет. Ее собака не на поводке, и я уверен, что это незаконно. Она не права, и я мог бы вызвать полицию, если бы захотел. Правда, на моей стороне, а она не права. «Спасибо большое», — хлестко говорю я, когда она пробегает мимо. Настолько саркастично, насколько могу. Она даже не оборачивается. Может, она в наушниках? Пытаюсь вспомнить, как она выглядела спереди. Нет. Нет у нее наушников. Она меня слышала и решила проигнорировать. «Как насчет извинений? Тупая ты пизда!» Говорю я, но, вероятно, недостаточно громко, чтобы она услышала. Но очень зло. Чувствую себя невидимым. Надеюсь, она меня не слышала. Ей плевать на меня. Думает, что я непривлекательный, не стою ее флирта или даже обыкновенной вежливости. Я ее ненавижу. И себя. За то, что ненавижу ее. За то, что мне не все равно. За то, что злюсь. Но почему она не может вести себя прилично? Почему люди такие ужасные? Ненавижу людей. Надеюсь, она меня не слышала. Почему я ее не привлекаю? Она должна была проявить сочувствие уже хотя бы из-за забинтованного лица. Все сочувствуют людям с забинтованными лицами. Это общественный закон. Она красива. В том особенном смысле, в котором красивые бегуньи, крутые женщины, держат все под контролем. Этот лифчик для бега, этот топ. Возможно, ее оттолкнула торчащая из-под бинтов длинная седая борода. Быть может, мне стоило самому для начала проявить дружелюбие. Чтобы растопить лед, я мог сказать, что мы с ее собакой тезки, с редким именем. Почему к своей собаке она добра, а ко мне нет? Я бы легко мог быть ее собакой. Тогда бы она меня любила. Тогда я мог бы ткнуться носом ей в промежности, а она бы просто похихикала и оттолкнула меня. Или позволила бы мне немножко понюхать. Когда ты собака, никто не ругается. Мой новый нос. Нос Нанет Фабрей. Я думаю о ее вспотевшей от бега промежности и представляю себе ее собаку с носом Нанет Фабрей. Женщины потеют в промежности гораздо сильнее мужчин. Я об этом читал. Обернувшись, вижу, как она бежит по дорожке, смотрю на ее задницу. Не одиноко. Она меня никогда не полюбит. Я иду дальше. На дерево рядом садится дятел. Останавливаюсь, мы смотрим друг на друга. Я заговариваю с ним детским голосом, которым обычно говорят с детьми и животными. «Здравствуй, дятел! Кто это тут у нас такой? Как дела? Привет, привет!» Он перепрыгивает на противоположную сторону ствола. Молчит. Мудак. Эвелин, которую я когда-то любил, которой больше нет, с которой у нас был шанс на что-то человеческое, если это вообще возможно в моей жизни, Эвелин, которой давно нет, и которая, я надеюсь, даже сейчас, возможно, позвонит сегодня, но нет, не позвонит, не сможет, не захочет. Ей это больше не нужно, она мертва. Она прямо сейчас смеется с кем-то другим. Она старая и непривлекательная, она до сих пор невероятно моложавая, она вообще обо мне не думает. Она получила второе образование и теперь психолог, юрист, глава отдела закупок в Музее искусств. Никак не узнать. Ее нет в сети. Может, умерла или живет с новой фамилией. Потому что вышла замуж. Я мог бы нанять частного детектива, но зачем? Разве я уже недостаточно вреда принес? Ведь однажды настанет время, когда я сморщусь достаточно для того, чтобы мое безобразное «я» занимало в мире меньше места. Возможно, стоит подумать о том, чтобы заняться медитацией. Всегда чувствовал духовное родство с восточными религиозными философами. И как только человек перестает думать о своем «я», возможно, он становится привлекательнее. Морщины не разгладятся, но превратятся в привлекательные морщины. Миллиардерские морщинки Джорджа Клуни.